Глава 12. Москва встретила санитарный состав шумом и суетою. На площади перед Виндавским вокзалом уже дожидались большие санитарные автомобили. Иван Павлович даже бы сказал «автобусы». Раненых оформляли полдня. Медицинские карточки, вещевые аттестаты — все требовало тщательности и не терпело спешки. Иван Павлович извел 3 пузырька чернил, и его чертов коллега Завьялов ничуть не меньше. Начмет Глушаков носился по всему составу, выбегал на перрон, ругался, снова забегал в штабной вагон. Что-то там не сходилось по описи, то ли полотенца, то ли матрасы, и придирчивый тыловой чиновник, с калицей, плешивый, с венчиком седоватых волос, нехорошо щурился и ничего подписывать не хотел. Особенное недоверие его вызвала справка о захоронении санитара Михаила Бублика. Лишь только ближе к вечеру все раненые, наконец, были устроены по госпиталям. Последних забрали самых легких, уже выздоравливающих, в том числе и юную мамочку Марину. Ох, как та была благодарна. Впрочем, не только она. Юная девочка Александра, дочь Марины, оказалась звонкой и спать солдатам не давала. «Спасибо вам, Иван Павлович». Прощаясь, раненый санитар Константин Бердников едва не пустил слезу. «За ногу спасибо. И вообще за все. Бог даст, свидимся. Я обязательно в наш поезд попрошусь». «Выздоравливай, Костя», — улыбнулся доктор. «Если обратно к нам, будем рады. Санитары нужны». Да, с санитарами образовалась проблема. Из 5 положенных по штату санитаров в поезде осталось 3. Нужно было срочно искать замену, иначе весь груз мужских забот упал бы на хрупкие плечи сестер милосердия. «Поеду к тыловикам, что ж». Выходя из вагона, Глушаков устало вздохнул и вытащил папироску. «Бумаги все привезу, объясню, может, кого и выбью». «Может, с вами?» — предложил Иван Павлович. «Чем смогу, помогу». Закуривая, начмет неожиданно рассмеялся. «Да чем ты там поможешь-то, Ваня? Там же это, сам знаешь, бюрократизмус. Так что в этот вечер советую отдохнуть, но не шибко. А то, знаешь, бывали кое с кем случаи. В театр с сестричками сходи или в синематограф, тут рядом на Мещанской есть. А на Сухаревке да на Сретенке театрики... Ой, Иван Павлович, ты в Москве-то бывал?» «Да так». «Ну, тогда у извозчиков спросишь, да и сестрички знают». Выпустив дым, Трофим Васильевич подмигнул доктору своим единственным глазом. «Это, Иван, у вас единственный вечер. Завтра суматоха до самой ночи. Прибрать поезд, да все получить. Медикаменты, перевязочные, лекарства. Еще ревизия пожалует. Ох, даст бог, с салицилкой не разберется. Так что сходи, сам проветрись, да и женский состав поразвлекай. Дамам, знаешь, иногда нужно в свет выбираться». Доктор все же решил воспользоваться советом начальства и, успев отправить письма, вышел с вокзала не один, а в компании 3 сестричек, в числе коих, разумеется, была и Женечка, Евгения Марковна, самая молодая. 2 других сестры выглядели куда как старше, худущая лет 35 Пелагея Демидовна и юркая, кругленькая Серафима Петровна, той было за 40. На площади у здания Виндавского вокзала толпились извозчики и таксомоторы. Углядев клиентов, многие тотчас же подкатили ближе. «Поехали, барин, до Красной площади всего за 3 рубля». «Барышни, вам куда надобно? Дамчим вмиг». «Никуда нам пока что не надобно», — отозвалась за всех Женя. «Мы вообще хотим погулять». «Так вам на бульвары надо, в парке, мы отвезем». Едва отвязались, больно уж был навязчивый сервис. «Я тут знаю, синема поблизости есть». Евгения с улыбкой глянула на коллег. «Ну, помните, ходили?» «Так и пойдем», — охотно согласились сестрички. «Иван Павлович, вы ж с нами?» «Ну а куда же еще-то? В Зарное все одно не успеть, а в самой Москве доктор никого не знал». «Эх, если б Петроград, вот там да, там знакомых много». Синематограф «Варшавский шик». Так именовалось культурное заведение, располагавшееся не так и далеко от вокзала. Как раз сейчас давали одну за другой 2 фильмы. Отечественную «Умирающий лебедь» и американскую «Бродяга-музыкант» с Чарли Чаплиным. «Пойдемте на бродягу», — сразу же предложил молодой человек. «Хоть посмеемся». «А «Умирающий лебедь» — чудо как хороша», — неожиданно возразила Серафима Петровна. «Такая вся волнительная, и там Вера Каралли». Женечка улыбнулась. «Не спорьте, пойдемте сразу на обе, но ниши одна за другой». Сеанс умирающего лебедя Иван Палыч позорно проспал. Хорошо еще не храпел, наверное. А может, и храпел, да тактичная Евгения Марковна ничего не сказала, хотя могла бы, наверное, и разбудить. В перерыве заглянули в буфет, заказали сельтерской с пирожными, выбирали самое дешевое, жалования-то еще не заплатили. Женщины обсуждали фильму, Иван тоже, как мог, поддерживал беседу. Интересное какое название, варшавский шик, к чему б такое? Так владелец поляк. Вдруг обернулся сидевший за соседним столиком юноша. Рыжеватые волосы, бритое, как у актера, лицо, впрочем, довольно приятное. Но одет небогато, студенческая тужурка, помятые штучные брюки, модный бордовый галстук, заколот дешевой булавкой. Я и сам поляк, из Белостока. Звали парня Яциком, а фамилию Иван Павлович не расслышал. Вообще, приятный и воспитанный молодой человек, явно студент. «Санитарный поезд?» Узнав, кто такие его новые знакомые, неподдельно восхитился юноша. «Это как? И куда же он едет? На запад? К Риге? Уже завтра?» «Ого! А пассажиров?» «Нет, не берете?» «Жаль. Как говорите? Имени императрицы Александры Федоровны?» «Ага. Знаете, мой любимый актер Саша Вертинский тоже был санитаром. И как раз на санитарном же поезде. Его потом ранили и даже наградили». «Как? Вы не знаете, кто такой Вертинский?» «Ну, такой, в костюме Пьеро. Ну, песня же у него есть. Ну, афиши еще по всему городу. Неужели не видали?» «Ах да, вы ж все время в пути. Тогда я вам советую сходить на выступление. Знаете, где театр-миниатюр господина Арцебушева?» «А ведь заинтриговал. Сестрички, словно охотничьи собаки, тут же встали в стойку. Ну, интеллигентные же женщины, не чужды современному искусству». Что ж, после Чаплина поймали извозчика. «Поэза «Вечер» Игоря Северянина», — кричала афиша со стены. Рядом висела другая. «Печальные песенки А.Н. Вертинского». Песенки действительно были печальные, как и сам артист. Он появился, возник, словно бы ниоткуда в мертвенном свете лилово-лунной рампы. Худой неврастенник в костюме Пьеро, с выбеленным гримом лицом, посланник иного мира. Встал, вытянул руки, запел, грассируя и растягивая слова. Иван вдруг поймал себя на мысли, что песенку эту он хорошо знает, по крайней мере, первый куплет. Где-то уже ее слышал. Где? Ну да, так ведь... Он запел песню про португальца. «Ого, Иван Павлович, вы подпеваете?» — восхищенно прошептала Женечка. «Знаете эту песню? Откуда?» «Классику надо смотреть. Место встречи изменить нельзя, называется». «Место встречи? Не, я такой фильм и не видела». На сцене еще стояло два баула. Один черный, другой белый. Зачем, непонятно, но служитель их периодически переставлял, наверное, для антуража. «Посвящается Вегре Холодной, грузской актрисе». После концерта вся компания вышла потрясенной. «Ах, надо же так!» — покачала головой Серафима Петровна. «Вот ведь и голоса-то никакого нет. А как берет за душу, особенно креольчик. Ах, Вера Холодная, ах! А костюм какой?» Пелагея Демидовна сняла пенсне. «И баулы эти, хорошие баулы, крепкие. У меня папенька кожевенник, я разбираюсь. Черный и белый, акмеизм». «Символизм, Пелагея Демидовна». Поправив, Женечка тут же сбилась. «Или этот, футуризм. Ой, в следующий раз на Маяковского надо». «И на Блока», — улыбнулась Серафима Петровна. «И на Блока», — хором повторили все. «А мы, между прочим, вчера на пиковую даму ходили. Кое с кем». Не удержавшись, похвастался на следующий день администратор Ефим Арнольдович. Иван Павлович улыбнулся. «А мы на Вертинского». «А кто это?» «О, комендант поезда Сидоренко вчера вечером встречался с бывшими однополчанами и нынче выглядел помято. Ждали ночмеда, и тот не приминул появиться, правда, не точно к 8, как было назначено». Отдав распоряжение, Трофим Васильевич устало потянулся к графину, увы, пустому, выхлебал Сидоренко. «Вот, воды даже нет», — неизвестно, кому пожаловался Глушаков. «Эх, нам бы и сегодняшний день пережить. Ладно, пойду встречать ревизию. Все остальные по расписанию, ну, вы знаете». День, как и предупреждал Начмет, прошел в полной суматохе кутерьме, которой все же удалось придать видимость хоть какого-то порядка. По крайней мере, бинты и вату в кухонный вагон не загрузили и не таскали продукты в перевязочный. «Поберегись!» По платформе, а санитарный поезд загнали на самую дальнюю, деловито сновали грузчики с тележками. Подъезжали какие-то подводы и даже грузовики. Принимали, пересчитывали, расписывались, грузились. И к вечеру вроде бы как... Впрочем, тьфу-тьфу, не сглазить. Часиков 8 Начмет вновь созвал всех в штабной вагон. И выглядел при этом хоть и устало, но довольно и весело. Иван Палыч уже знал, почему. Ревизия про украденную салицилку не дозналась. Усевшись за стол для совещаний, Трофим Васильевич пригладил волосы и подозвал какого-то молодого человека, скромно дожидавшегося в дверях. «Разрешите представить, Яцек Лозинский, наш новый санитар. Хоть одного прислали. Это хорошо. Прошу, так сказать, любить и жаловать. Терещенко». «Я господин штабс-капитан». «Ведешь, так сказать, парня в курс дела». «Яцек, тот самый парень из синематографа. Совпадение?» Иван Палыч не знал, что и думать. Однако же пан Лозинский подошел к нему первым, как только выдался удобный момент. «Доктор, как же я рад! И разрешите поблагодарить за вчерашнюю беседу?» Яцек обаятельно улыбнулся. «Иначе как бы я узнал про ваш поезд?» «Видите ли, меня... Я был вынужден оставить учебу. И ваш поезд — это просто находка для меня». «Что ж, и я рад», — покивал Иван Палыч. «Будем работать вместе». «Признаться, удивлен. Как-то вы очень уж быстро». «Так я с утра в управление госпиталями». Поляк развел руками. «У меня там дядька, помог. Кстати, через него я и с господином Вертинским познакомился. Слышал, вам вчера понравилось. Да, уже видел ваших девушек-сестер». «Дядька в управлении. Ну что ж, тогда понятно». Встретив за ужином сестричек, Иван Палыч подсел к ним за стол. Обсуждали вчерашний концерт, потом заговорили о северянине, о Бальмонте. Вспомнили и нового санитара. «Он нас так благодарил, так благодарил». «Бывший студент, технолог. Его отчислили, кажется, за политику». «Сейчас так многих». Послышался протяжный гудок паровоза. За окнами медленно проплыла платформа. «Прощай, Москва. Вернее сказать, до следующего свидания». Новый санитар Яцек Лозинский напряженно смотрел в окно. «Что он там высматривал? Кого?» Вот, перевел дух, улегся. Поезд летел в ночь. Волоколамск встретил состав неожиданным солнышком и палевым в мелких перистых облаках небом. Перед самой станцией долго стояли, пропуская два воинских эшелона и бронепоезд. И когда подошли к платформе, уже совсем рассвело. 2500 жителей. Сидя у окна, молодой фельдшер Антон Никешин вслух читал справочник. 6 православных церквей, приходское и уездное училище, больница, ткацкая фабрика братьев Старшиновых. За окнами проплывало веселенькое деревянное здание вокзала, и доктору на миг показалось, что поезд здесь останавливаться не будет, просто проскочит станцию мимо. Нет, все же остановились. Просто паровоз дотянул до водонапорной башни подлить водички. «Часа 3 простоим», — заглянув в жилой вагон, информировал Глушаков. «Встречный санитарный пропустим». «Ну, кое-что доберем в местной больничке. Иван Палыч, давай со мной, поможешь. Извозчики здесь, я надеюсь, есть». Доктор и Начмет провозились в больнице часа полтора. Все пытались выбить побольше медикаментов, а лучше обеззараживающих. Карболку, хлорку и всего такого прочего, чего не шибко-то дали в Москве. А у местных было. Правда, заведующий больничкой, эдакий седобородый айболит лет 70, вовсе не собирался отдавать все за просто так. «Мы вам карболку, а вы нам что? Нам бы жаропонижающие». В общем, пришлось немного поторговаться, но в конце концов договорились. Погрузив пару ящиков на местные больничные сани, привезли все прямо к вагонам. «Эй, помогайте!» — выпрыгнул из саней начмед. «Да что вы стоите-то? Саша, распорядись!» Необычно взволнованный комендант подошел к Глушакову. «Господин штабс-капитан, Трофим Васильевич, Яцека, нового санитара, убили». «То есть, как убили?» «Ножом. Мы уже властям сообщили, ждем». «Да уж», — переглянувшись с доктором, начмед развел руками. «Вот это новость. Вот это да. Как хоть случилось-то?» А случилось все непонятно как. То есть, никто особо не видел. Вспомнили только, что молодой поляк, как и все, вышел на платформу прогуляться, а потом как-то вдруг исчез и обнаружился уже в жилом вагоне мертвым. А саквояж его пропал. Может, ограбление? Но что такого могло быть у обычного санитара, бывшего студента? Этот вопрос сильно занимал и сыскного агента господина Арбатова. Да-да, именно его сюда и прислали. Не судебного следователя же из Москвы вызывать. Правда, надо отдать ему должное. Григорий Кузьмич ни словом, ни начмеда, ни коменданта не попрекнул, а просто принялся делать свою работу. Деловито и дотошно, как всегда. В помощь ему были приданы два жандарма. Да, сыщик разрешил составу продолжить путь. «Вас на фронте ждут», — пояснил господин титулярный советник. «Меня торопят, а я торопиться не люблю. Тем более здесь, в городе, поиском есть кому заняться. Впрочем, думаю, преступника уже и след простыл. Меня же сейчас больше ваш санитар занимает. Интересный такой санитар. Ну, что же». Арбатов потер руки. «Начнем. Думаю, до Ржева управимся». На удивление, первые результаты расследования появились, едва поезд отошел от перрона. Фельдшер Антон Никешин вспомнил, что когда все пошли к вокзалу, Лозинский шел позади и вроде бы как кого-то встретил. Или его встретили. «Я не рассмотрел, далеко было. Просто оглянулся, а он там разговаривает с кем-то. Ну, господин такой стоял, в пальто, в шляпе, роста, да скорее среднего». «А лица я не разглядел. Говорю ж, далеко было. Да и мало ли кто с кем поболтать остановился. Может, закурить попросили». «Может, и закурить», — задумчиво протянул сыскарь. Худощавое лицо его выглядело напряженным и немного уставшим. «А что, в жилом вагоне совсем никого не оставалось?» «Так мы там только спим. Ну и так отдыхаем, когда в пути», — пояснив, комендант дернул шеей. «А тут станция, да и погода. Прогуляться сам Бог велел. Но, может, кто и оставался, спал». Тело обнаружил Терещенко, санитар. «Гляжу, сидит себе у окна, привалился. А я уж с вокзала пришел, да курево забыл купить. А у него вроде было, я и спросил. Потрепал за плечо, он и повалился, и на левом боку кровь. Удар профессиональный, на раз. Это уже говорил Завьялов. Скорее всего, финский нож, как бублика, помните?» Арбатов внимательно выслушивал всех, кое-что записывал и задавал вопросы. «А почему вы на вокзал шли? Поезд далеко остановился. Ах, паровоз, водокачки?» «Ясно. Ну что же, паровозную бригаду ко мне. Разумеется, по очереди». Вот тут и появился незнакомый господин в пальто и шляпе, тот, с кем разговаривал убитый. «Не, господин следователь, думаю, тот уж никак не из господ, хоть и в шляпе». Машинист Егор Ферапонтович был человеком уже пожилым, но памятливым. «Почему же не из господ?» «Семечки тыквенные плевал. Ну, прямо на рельсы. Этого еще угостил. Ну, парня». Машинист подкрутил седые усы. «Вместе и плевали. Господа так бы не стали. У них воспитание». «Значит, встретились они как добрые знакомые?» «Да вроде того. Поговорили, да пошли вместе в вагон». «Так, Александр Николаевич, а что-то из вещей убитого пропало?» «Да все, целый саквояж». Про то, от кого именно Яцек Лозинский узнал о санитарном поезде, уже успел рассказать Иван Павлович. Сейчас, после убийства, вся эта история выглядела весьма подозрительно. Еще Арбатов допросил и сестричек. Точнее сказать, просто побеседовал. На ней все равно ничего толкового рассказать не могли, просто не видели. Все, кроме одной. «Пелагея Демидовна я. Женщина поправила пенсне. Кое-чем поделиться с вами хочу. «Нет, нет, никого я не видела. А вот мы недавно на Вертинском были. Знаете, модный такой актер». Иван Палыч хмыкнул при этих словах. Он сидел рядом, за стеночкой, разбирался с бумагами и все прекрасно слышал. Вот ведь, и при чем тут Вертинский? Однако Григорий Кузьмич слушал внимательно, не перебивая. Вот же выдержка. «Так вот, там на сцене, там два баула было». Между тем продолжала сестра Милосердия. «И у нового санитара с саквояжей два». «То есть как это два?» — удивился сыщик. «Да так». Пелагея Демидовна сняла пенсне. Видно было, волновалась. «Понимаете, я его, санитара, то есть, сначала один раз встретила. С саквояжем вагон поднимался. Потом второй, тоже с саквояжем. Еще подумала, и что он все время с поклажей ходит. Присмотрелась, а саквояж-то другой». Убрав пенсне, сестра всплеснула руками. «Да, похоже, но не совсем. И строчка другая, и замочки немного не те. У меня папенька кожевенник был, я разбираюсь». Второй саквояж Лозинского нашли под багажной полкой. Помог Никешин, случайно увидел, как там возился новый санитар. «Ну что ж, вскрываем», — усмехнулся Григорий Кузьмич. «Вы, доктор, и вы, господин прапорщик, будете понятыми. Потом в протоколе распишитесь». С этими словами Арбатов щелкнул замочком и распахнул саквояж. Газеты, журналы, театральные афиши и какие-то еще бумаги, на деньги вроде не похожие. Товарищество Нобели Ко, Абрикосов и сыновья, акционерное общество Эйнем, раскладывая на столике объемистые пачки, вслух читал сыщик. Братья Ревельон, Русско-Азиатский банк. Ну? Арбатов с торжеством глянул на понятых. «Догадываетесь, что это такое?» «Кажется, ценные бумаги», — нерешительно промолвил Иван Палыч. «Акции?» «Все верно, ценные бумаги». Григорий Кузьмич покивал и, вытащив из кармана портсигар, из-под лобья взглянул на доктора. «Ну, и откуда все? Вспомните, во всех же газетах писали». «Неужели?» — ахнул Сидоренко. «Неужели сокровища Харьковского банка, те самые?» «Именно», — сыщик засмеялся и, наконец, вытащил папиросу. «Сокровище. Точнее сказать, недостающая их часть. Этот Яцек, как видно, был связан с варшавскими ворами, вот и решил своих же обворовать, на свою голову. Однако не уберегся, да». В этот момент взорвалось оконное стекло, просто рассыпалось на сотни осколков, один из которых оцарапал доктору щеку. «Господи!» — Иван Палыч глянул в окно. «Там всадники, много!» Снаружи послышались выстрелы, засвистели пули, впереди тревожно загудел паровоз.